Он гений! Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. День я очень люблю. Выходи, пожалуйста, в эфир почаще. Я хочу поздравить вас, ваших родителей, лечащего врача и прочих акушер вашей передачи. Примите искреннее уверение и восхищение вашим талантом. Мы хотим сказать, чтобы ты выходил почаще, чтобы тебе никогда это не надоедало. Фрэнки, я не так давно начал слушать вашу передачу, и с каждым выпуском прихожу буквально в восторг от всего своего творчества и желаю продолжения и успехов. Очень любим и просим твоих лечащих врачей относиться к тебе снисхождением, а чего бросать таблетки? Дорогой безумец Фрэнки, я поздравляю тебя с днем рождения, поздравляю с твоим рождением и нас. Та компания, о которой мы оказываемся каждое воскресенье, ждет с нетерпением у тебя, чтобы ты им еще о них рассказал, того, чего они не увидели. Но побудь еще здесь побольше. Фрэнки, слов нету, много эпитетов поговорили про тебя сегодня, но для меня ты сам стал эпитетом. Если я хочу что-то наградить высшей степени превосходства, я называю это фрэнкоподобным, потому что у тебя нет границ. Фрэнки, я просто обожаю тебя, я влюбилась в твои программы с первого выпуска. Я хочу пожелать тебе творческого долголетия, чтобы ты всегда радовал и удивлял своих поклонников своим безграничным талантом. Фрэнки, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всегда оставаться таким же ярким, таким же сумасшедшим. Я звонила, как ты и сказала, что у меня есть два любимых актера. Это Андрей Миронов и ты, да. Низкий поклон. Низкий поклон. Ты лучший. После него и таких уже больше не будет. Фрэнки, восхищаю вашим шоу, совмещаю в себе, казалось бы, несовместимо. Это и развлечение, и пища для души, и информацию. Полгода назад случайно услышал 2-3 фразы, и все. Фрэнки, в этот день я просто хочу вот от всей души поздравить тебя, как самого великого человека, которого я знаю. Потому что ты объединяешь всех великих людей этой земли. Это праздник не только для нас, радиослушателей, это праздник для самого серебряного дождя. Я не помню, когда я начал тебя слушать, но это действительно каждое твое выступление для меня это праздник. Маэстро, дайте мне, пожалуйста, платок. Надо утереть слезы. Спасибо огромное. Спасибо, дорогие мои, за всю ту бурю чувств, которую вы отзеркалили мне в прошлое воскресенье. На мой автоответчик и электронный адрес пришло 227 сообщений и поздравлений. Итак, дорогие мои, жизнь продолжается, и сегодня я опять готов подарить вам всего себя. Как говорится, пришла пора надеть на себя Фрэнки. Занимайте лучшие места в зале, будьте смелы и настойчивы. И напомните, чрезмерное потребление Фрэнки Шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью. Хотя промокшему, как известно, дождь уже не страшен. Шоу-тайм, дамы и господа! Ladies, ladies and gentlemen, только на серебряном дожде. Это неспроста. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Ты Лискутова. Марлен Мэн. Марлен Мэн, да. Чучу-чу. Сава Гарда. Хабе. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Итак, дамы и господа, Возможно, для кого-то из вас то, что я сегодня скажу, не покажется слишком странным. Возможно, вам все это уже давно известно и даже не понаслышке. Но, возможно, найдутся и те, кто, услышав мою сегодняшнюю историю, тысячу раз подумают, прежде чем вступить на подобный путь. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам один из центров бурлящего океана жизни. Прекрасно. Спасибо вам за ваше метафоричное мышление. Итак, дорогие мои, сегодня мы заглянем в самые недра обуреваемости игрой. Туда, куда многие из вас, я уверен, никогда не хаживали. И опять интересно, что это за места такие, верно? И ваши уши уже привязаны невидимыми нитями к моему языку, как вы можете заметить. Потому что действительно интересно, что еще такого есть в этом мире, о чем мы, возможно, не знаем, верно? Но всему свое время, как говорится. У нас впереди еще две рекламные паузы, и я обязан протащить вас и через них тоже, таковы правила игры. Итак, ladies and gentlemen, вот моя старшая сестра Джеки. Она рождается в 1917-м, за 6 лет до меня. Вот мой братик Василиос. Он появляется на свет спустя 3 года, то есть в 20-м. Естественно, любимец родителей, но заболевает тифозной лихорадкой и в возрасте 3 лет скоропостижно умирает. Эта трагедия потрясает семейство до самых оснований, особенно отца. После смерти сына он посидеет в одну неделю, как спустя много лет расскажет мама. И после этого жестоко несправедливого предательства Бога одним мощным жестом крутанет штурвал семейного корабля на 90 градусов, продаст свою довольно процветающую аптеку и уедет, куда глаза глядят, то есть в Америку. И вот она, дамы и господа, Мекка и ад в одном флаконе, где все отражается во всем, все через все видно, и где все, даже стены домов, орет и стонет о себе, утопая в ночных кошмарах фатальной нереализованности. Нью-Йорк, господа! Город до отказа, набитый зверски голодными до признания и денег людьми. Нью-Йорк! Именно здесь, 2 декабря 1923 года, как вы можете видеть, рождаюсь я. Мать, видя страдания отца, страстно желает вернуть ему умершего сына. И вот уже все происходит, и врачи, как вы видите, уже показывают ей новорожденную девочку. У мамы неконтролируемо вырывается какой-то дикий животный вопль. Она впивается в свою руку зубами и прокусывает до крови. Затем она в течение целых 4 суток будет биться в диких приступах агрессии, отказываясь даже посмотреть на меня. Как вы думаете? Мой мозг слышал, чувствовал, понимал все эти проклятия, которыми сокрушала родильный дом несчастная женщина, хотя не будем слишком сгущать краски, верно? Конечно же, что может чувствовать и тем более осознавать маленький комочек слепой плоти? Итак, дамы и господа, вот мне уже 3 года, и я уже заявляю о себе как о довольно талантливом ребенке. С моей психикой все пока еще хорошо, до момента, как в 4,5 года я попадаю под машину на одной из улиц Манхэттена. Меня протаскивает около 20 метров по асфальту, сдирая мясо на локтях и коленях до костей. На целых 20 дней я проваливаюсь в кому и выхожу из нее уже совершенно взрослым человеком. Никто не ожидал, что я выживу. Родители уже готовы похоронить меня, но я зачем-то возвращаюсь. Может быть, за тем, чтобы рассказать людям о тех сказках, какие бубнил мне Господь в течение этих 20 дней. В дальнейшем мои лечащие врачи и биографы напишут, что именно это событие запрограммировало во мне мою патологическую решимость преодолевать все препятствия в жизни и одарило маниакальной тягой к сверхдостижениям во всем, за что бы я ни бралась. Так это или не так, судить вам, мало ли идей может возникнуть в головах зрителей, и, как известно, каждый уносит с моих спектаклей свои, только ему одному понятно. Открытие. Итак, дамы и господа, вот они, горы пластинок с классической музыкой, которые становятся для меня игрушками. В 6 лет я уже беру уроки фортепиано, в 9 уже звезда школьных концертов, а в 10 легко обнаруживаю ошибки в спектаклях Метрополитен Опера, передаваемых по радио. В 11 слушаю легендарную Лили Панс и говорю, что стану еще большей звездой, чем она. Многие взрослые улыбаются моим странно амбициозным заявлением, но есть уже и те, что искренне задумываются над тем, что мотивирует эту малышку так маниакально подражать эталонам вокального совершенства. И спустя годы уже после моей смерти, конечно же, найдутся и такие, кто прозреет ответ и на этот вопрос тоже. Они напишут, что только тогда, когда я пела, я видела, что являюсь желанным ребенком. Что только в этот момент я чувствовала, что меня любят. И что все мои творческие мотивации, вся моя сила опирались, как бы это странно сейчас не прозвучало, на определенную форму мести, неосознаваемую жажду возмездия, на маниакальную потребность восстановления справедливости. Они напишут также, что любой мой выход на арену людского внимания — это всегда был прорыв, преодоление, битва за право на ней быть, битва за право купаться в океане материнско-зрительской любви. Ваши версии, дорогие мои, сегодня, как вы заметили, мы играем супер-жесткую историю, прямо смотрим в глаза друг друга и называем вещи тотально своими именами. И, как говорится, есть свободная минутка. Потанцуем! Шоу-то! Мы начинаем финальную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. A flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. Андрей. Предположить, что это Элла Фиджеральд. Элла Фиджеральд. Великолепная версия. Дальше. Привет, Фрэнк. Меня зовут Алина. Сегодня ты в роли Марии Каллас. Мария Каллас. Интересная версия. Дальше. Привет, Фрэнк. Это Элла Фиджеральд. Элла Фиджеральд. Спасибо, Илья. Итак, дамы и господа. Виновных нет. Клянусь, виновных нет, никто не совершает преступлений, берусь я вам любого оправдать за то, что вправе рот заткнуть любому. Тащите сапоги с меня! Опять Шекспир. И, как всегда, непонятно, к чему он здесь. Маэстро, не смотрите на меня так заторможенно, займитесь непосредственным делом и нарисуйте-ка нам лучше здание Королевской музыкальной консерватории. Прошу вас! Прекрасно. Просто замечательно. Какая божественная музыка доносится из окна. Надеюсь, вы слышите, дорогие мои. Просто потрясающе. Итак, дорогие мои. Вот она, я. Та, что по 8 часов в день работает под руководством несравненной испанской дивы. Та же учит меня искусству бельканто. Для тех, кто не знает, что это такое, скажу словами моего грандиозного учителя. Это своего рода смирительная рубашка для голоса. Бельканто учит системе ограничений, с помощью которых голос гранится, как алмаз. Она учит, как подойти к ноте, как атаковать ее, как сформировать легато, как создать атмосферу, как дышать. Ведь должно казаться, что дыхание ты берешь только один раз, хотя в реальности ты поешь много маленьких фраз, много раз беря дыхание между ними, правильно? Но годы учебы, как вы видите, уже пролистываются. Моя наставница умирает. Или лучше сказать, растворяется во мне. Ведь, как вы знаете, все мы становимся по-настоящему взрослыми только тогда, когда умирают наши родители и учителя. Начинается Вторая мировая. Я уже пою в Афинском лирическом театре. В 41-м, в 19-летнем возрасте, выхожу на сцену настоящей оперы. Пою тоску за баснословную по тем временам королевскую плату. $65 за спектакль. Итак, дорогие мои, в моей сегодняшней роли я воплощаю решительный и крайне жестокий темперамент, который, будучи облачен в несравненно выразительную внешность, очень быстро заслуживает у восхищенной, а иногда и просто загипнотизированной публики такие прозвища, как «Тигрица», «Мисс Тайфун», «Мадам Циклон». Позднее психологи и следующие мое творчество напишут, что, подобно большим художникам прошлого, я обладала просто уникальным жертвенным даром фатально вживаться в сценический образ, принимая глубокое психологическое значение своих ролей, как свое альтер-эго. Ее Медея будут писать, они используют свое волшебство, чтобы найти своего Ясона, и жертвуют всем ради верной любви и вечного счастья. Всем известно, что в этой своей роли я была совершенной примадонной. Я так сливаюсь со своей героиней, что буквально становлюсь ею, проникая внутрь ее скелета, в основание ее внутреннего мира, меняя чуть ли не химический состав крови. Да-да! Возможно, кто-то из вас видел, какой неподражаемой Лючи я была девушкой, которую принудили выйти замуж за нелюбимого человека, потом гонимой, оскорбленной и презираемой героиней в Травиате, страстной любовницей в Тоске, обворожительной жертвой в Ифигении, а? Каков багаж для формирования собственной судьбы? Если вы, дамы и господа, дослушаете мой сегодняшний рассказ до конца, то вас с головой накроет невероятной катарсической силой финал, финал, который утянет вас на самое дно океана, как я, собственно, и обещал, и протащит через самые непостижимые глубоководные миры творческой натуры. И, как всегда, интересно, как у меня это получится, верно? И дай бог, у вас хватит дыхания вынырнуть на поверхность после столкновения с этим чудовищно-убийственным опытом. Шоу-тайм, дамы и господа. Мария Каллас, опять была версия. Привет, дальше. Привет, это Мария. Ты в роли Эллы Фицджеральд. Элла Фицджеральд, опять тоже была версия. Дальше. Фрэнки? Да. Это Антон, давно не слышали. Приветствую, Антон. Я думаю, что ты сегодня в роли Марии Каллас. Мария Каллас все-таки. Интересно. Итак, дамы и господа. Как вы уже, вероятно, заметили, есть какие-то странные механизмы в уме артиста-художника, которые вдохновляются крайне непонятным для обычного человека наслаждением, выражающимся в необъяснимой тяге к драке, к войне, к конфликту, внутреннему или внешнему, это уже не так важно. Иногда они, эти творческие личности, выходят победителями, а иногда огонь разрушения становится таким большим, что в битве с выдуманными ими же самими образами их физическое тело просто не выдерживает. Эти гигантские демоны врываются в их реальную жизнь и начинают сокрушать все и неумолимо притягивать в их судьбы те же самые трагедии, которые они с таким блеском отыграли на сцене своего воображения. Маэстро. Как наши зрители уже видят, мы сейчас на самой, что ни на есть, глубочайшей глубине. Будьте добры, включите подводные прожектора. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дамы и господа. Сегодня мы путешествуем по странным и крайне противоречивым закоулкам художнической психики. Ведь, как известно, счастливый человек – плохой актер. У него нет и не может быть искренних поводов к тому, чтобы искать, вопрошать, сомневаться, быть недовольным собой и жизнью. Известно, например, что артист, говорящий о своей счастливой творческой судьбе, говорит совсем не о том счастье, которое имеют в виду обычные люди. И происхождение этого счастья таково, что многие не пожелали бы его для себя, верно? И, как говорят психотерапевты и психопатологи, лечащие эту довольно обширную братью, настоящим артистом может быть лишь тот, кто способен безумно страдать и вмещать в себя это самое страдание. Острое переживание внутреннего противоречия в себе, гнетущая неуверенность, безысходное чувство вины, отчаяние от невозможности выразить себя, от ненужности твоего лучшего другим, тоска по правде и высшей разумности, опрокинутая любовь и вера – вот достаточные поводы для того, чтобы быть артистом. Получается, что артистическая профессия требует этого самого психоза, этого невротизма, требует болезни. И прежде всего потому, что внутренняя ориентированность на конфликт – это жизненная необходимость талантливого человека. Так утверждает продвинутая психология, хочу отметить. Можно даже сказать, что за счет этой сдавленной внутри пружины талантливый человек растет, меняет старую кожу на новую, не моделируя конфликты, он кажется себе мертвым, застывшим, безжизненным. Вот почему гигантский мозг Пушкина, например, не может удержаться от демонического злорадства, касаясь механизмов творчества. Зло, самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца, есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадет. опуская также шокирующие признания множества других гениев, среди которых предельный Гёте со своим «Я часть той силы», Уильям Блейк с бракосочетанием ада и рая, Бетховен, Ницше, Вагнер, Пикассо и Ван Гог, можно констатировать, что большому художнику как невротической личности необходим конфликт, необходимо зло, необходимо противостояние, вечная война, вечная битва. Если бы он не был творцом, он был бы 100% маньяком, убийцей. Именно поэтому он подсознательно, страстно и неумолимо притягивает в свою жизнь достойных соперников, врагов, своих собственных убийц и тотально непреодолимые и обязательно трагические препятствия. И все это принципиально важно для него, потому что благодаря этим обстоятельствам он высекает искру мотивации для творчества, для роста, для игры. И в экстазе возрождения, подобно Фениксу, переходит на все более и более высокие уровни переживания реальности, сжигая старые формы себя и осваивая все новые и новые. Так что подумайте хорошенько, есть ли смысл продолжать наше сегодняшнее путешествие, или лучше всплыть на поверхность, пойти купить очередную бутылочку пива, шоколадку, или что там вы больше всего любите. Ваши версии, дорогие мои. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего Тома. Тома! Какой же роль он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-21-80. Доброе утро, Каллас. Мария Каллас опять. Спасибо, Валя. Дальше. Добрый день, Фрэнки. Да. Мне кажется, это Мария Каллас. Мария Каллас. Какая настойчивость. Это Надежда? Да, Надя. Мне кажется, что это Мария Каллас. Мария Каллас. Итак, дамы и господа, сегодня я великая, трагическая певица и актриса, жизнь которой поразительно загадочным образом переплетается с судьбами трагических персонажей, которых я с таким ошеломительным блеском воплощаю на сцене. Маэстро, маэстро, пожалуйста, утрите слезы и вернитесь за пульт. Я понимаю, что в вашем воображении уже развернулся весь кошмар финала, но нам нельзя плакать, как вы понимаете. Мы как хирурги при операции, нам нужно делать свое дело. А ну-ка вернитесь за пульт! Где ваши лазерные установки? Прошу вас! Прекрасно. Итак, дорогие мои, как говорится, добро пожаловать к электронному микроскопу. И дай Бог вам смирение и чувство священного трепета перед всем тем, что вы сейчас увидите. Вот она я. Та, кто, по словам Дэвида Лоу, имеет голос, доводящий публику до неистовства, и чьи личные взлеты и падения так же драматичны, смертоносны и экстравагантны, как и судьбы ее трагических героинь. Сказать, что я гениальное создание, это ничего не сказать. Что такое гениальность? Миф, превратившийся сегодня в штамп, в комичный звук, сопровождающий несварение желудка, верно? Каждый второй именует себя гением, и повсюду мы только и слышим, как этим титулом награждают всех, кто не наберется наглости публично выпустить газы. Но что на самом деле такое гениальность? Вы, несомненно, когда-нибудь задумывались над этим, верно? Восприятие мира у этих нелюдей так обострено, и видение парадоксальное и сокрушающее все границы истины жизни так пронзителен, что боль от невозможности вписать себя в рамки общепризнанных заблуждений ежесекундно поджаривает их на сковородке, как яичницу. Истинная гениальность — это, несомненно, пытка, ужасная и кровожадная. Именно поэтому формы, в которой истинный гений облекает свое чувствование мира, будь то поэзия, музыка, танец или научные открытия, сокрушают мозг обычных людей, как только те имеют дерзкую неосторожность прикоснуться к этому чуду. Ведь, пребывая на грани, все эти гениальные выродки, точно так же, как ваш Пушкин или Бетховен, Вагнер и Ван Гог, легко заваливаются в так называемую крайность разрушающего самосозидания. И чем мощнее гений, тем больше энергии ему необходимо, тем в большей степени окружающий его мир, талантливо вписанный им в свою игру, выглядит как тиран и гонитель, и тем сильнее конфликт, и тем ужаснее пламя разрушения. Итак, дамы и господа, На календаре 20 века уже 47-й год, как вы видите. Моя карьера уже на своем пике. Ухаживание одного фанатика оперы, итальянского миллионера Джованни Батиста Менеджини, уже позади. Я уже дала согласие на брак с ним. Но несмотря на успех, сопровождающий меня повсюду, я чувствую себя крайне одиноко в супружеской постели. Одиночество и неустроенность достигают апогея к началу 50-х годов. Для достижения психологического комфорта я начинаю много есть, начинаю думать, что схожу с ума, подсаживаюсь на транквилизаторы, становлюсь крайне раздражительной, невыносимо капризной, угрюмой и постоянно больной, фактически в каждом городе, где пою. И вот, дорогие мои, внимание! Приближается основное событие моей сегодняшней истории. Советую отложить на время все начатые вами дела. Снимите с плиты шипящие котлеты, если они там стоят. Я не хочу быть виновным, если они подгорят. Мужчины, остановите свои грузовики и катафалки. Через пару минут я увлеку вас туда, где каждый из нас так страстно желает оказаться и боится одновременно. То есть сегодня, подобного великому Петрарке, я поведу вас туда, откуда, как говорится, ни один не возвращается прежним в самое заветное и тотально законспирированное и скрытое от плебейских глаз место, а маэстро, я надеюсь, нарисует нам ландшафт этого за гранью морально-нравственных законов самого жестокого местоположения ума с максимальной точностью, хотя он уже и дрожит, как осиновый лист, как вы видите. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Ответчики, вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 9-6-2-3-1-8. Здравствуй, дорогой Фрэнки. Да, Павел, слушай. Я хочу тебя поздравить с днем рождения. Ага. Но у меня возник вопрос. Да. Ты раньше говорил, что у тебя день рождения в сентябре. Почему оно было в прошлые выходные? Я рождаюсь и умираю каждый день. Огромное спасибо, я его получил по почте. Пожалуйста, дальше. Меня зовут Алина. Да. Сегодня ты в роли Марии Каллас. Мария Каллас. Итак, дорогие мои. Сегодня я певица и актриса, которая является самым строгим и самым неподкупным своим судьей и критиком. Та, что требует от своего окружения тотального совершенства, что приводит к непримиримым конфликтам и борьбе со всеми директорами опер, а также с большинством актеров, с которыми мне приходится работать. О моей жестокой непримиримости ходят легенды. Я могу залиться слезами над жизнью вымышленного персонажа и вместе с тем остаюсь фатально холодной и бесчувственной при виде страданий реальных людей. Иногда я сама пугаюсь собственной жестокости. Мир фантазии для меня всегда важнее, чем мир реальный. И мне действительно плевать на живых людей. И только мои сценические иллюзии достойны моих слез и сердечного отклика. Звучит ужасно, согласитесь. Маэстро. Маэстро. Сейчас мне понадобится вся ваша выносливость, все ваши краски. Будьте добры, брызните всем этим прямо в глаза зрительского вопрошания. Прошу вас. О, прекрасно. А как щипит. А, и откуда вы берете такие краски, такие разливы цветовых метафор? Фантастическое фаталиссимо. Спасибо огромное. Итак, леди и джентльмен, вот она я, уже признанная бесспорным лидером в Ласкало, а после того, как в ноябре 54-го спою норму в Чикагском оперном театре, признание моего таланта достигает своей пиковой отметки, сам маэстро Бернстайн говорит, она чистое электричество, непостижимое, невероятное. Нью-Йорк Таймс заявляет, что я вернула прежний блеск и лоск титулу оперной примадонны, миллионы слушателей по всему миру боготворят меня как диву. И тем не менее, где бы я ни выступала, меня постоянно преследуют изматывающие мигрени и приступы непреодолимой депрессии. Такое ощущение, делюсь я с подругой, что внутри меня живет что-то инородное, что-то фатально неудовлетворенное, что постоянно рвется из меня наружу. раздражительная и угрюмая. Я непрерывно принимаю средства от нервного истощения, различные стимуляторы и оптимизаторы. Врачи уверяют, вы абсолютно здоровы, у вас нет никаких отклонений. Если же вы чувствуете себя больной, то это связано только с вашими собственными фантазиями. Мои письма этого периода разрываются от предвосхищения, что я обязательно должна заплатить кому-то за свое величие и успех, что некий черный человек должен прийти с чеком на оплату услуг, что моя нечеловеческая триумфальность — это не безделушка, не подарок, не награда, а кара! Зловещий рок! И что-то глубинное во мне абсолютно точно знает о трагическом финале этой постановки. Но уверяю вас, дорогие мои, ни один человеческий мозг, ни мой, ни ваш, ни вообще чей-либо в мире людей не способен был предугадать, до какой степени изощренной она, эта кара, будет. Итак, дамы и господа, ваше пристальное внимание. Раз уж вы дерзнули прыгнуть вместе со мной в эту клоаку. Все началось довольно прозаично. В 59-м году врач прописывает мне морской воздух, и я принимаю приглашение одного известного миллиардера совершить круиз на яхте «Кристина». Именно на ней я встречаю человека, которому суждено будет сыграть эту страшную роль палача в моей столь тщательно выписываемой трагедии. Наш роман вспыхивает, как взрыв кометы, столкнувшийся с небесным светилом. Через пару недель он устраивает вечер в честь меня в знаменитом Дорчестерском отеле в Лондоне и заваливает это грандиозное здание красными розами. Все! Нет, вы не ослышались, весь Дорчестерский отель в Лондоне. Работники отеля в шоке, потому что все здание, как внутри, так и снаружи, за какие-то полчаса объято кровавым пожаром миллиардов и миллиардов алых роз. И уже тогда кое-кто из служителей проницательной прессы скажет, что все это роскошество напоминает жертвенный алтарь для супер-дивы, адский костер для супер-женщины. Но мне не до предостережений, мне кажется, что я ждала всего этого всю свою жизнь. И вот Ариста уже разводится со своей женой, говорит повсюду, что собирается жениться на мне. Я проваливаюсь в счастливый экстаз любви, фактически перестаю петь, разрываю все свои контракты и посвящаю жизнь одному только наслаждению, любовью. Потом узнаю, что беременна, какое счастье, согласитесь. Сообщаю ему об этом, ожидая, конечно же, счастливых восклицаний, объятий, восторженных глаз. Но как истинный миллиардер, он говорит мне после паузы: «И что я буду делать с еще одним ребенком? Дети — это большая ответственность, как ты понимаешь. У меня уже есть двое». В этот момент, как вы видите, земля слегка всколыхивается под моими ногами. Я переспрашиваю его, не веря своим ушам. И что же делать мне? Я думаю, мы должны решиться на аборт, дорогая. Вы, конечно же, спросите, зачем я решилась на операцию? Да, я решилась! И думаю, любая любящая женщина меня поймет. И это очень просто. Я боялась потерять его, как вы понимаете. В итоге сначала я потеряю ребенка, потом голову, потом карьеру, потом внешность и, наконец, самого виновника торжества. Последней каплей будет неожиданное сообщение о том, что мое божество любви, символ и смысл моей жизни, на 22 мая назначает свадьбу с Жаклин Кеннеди. Не помня себя от ярости, я тут же набираю номер и, еле выговаривая слова, истерически верещу в трубку: «Боги будут справедливы! Есть на свете правосудие! Маэстро! Оборвите звук прямо на этом пике жестким скальпелем хирурга, мощным резким жестом! Вот так!» И как мы с вами договаривались, пропустите сейчас через тела наших слушателей электрический заряд в 1000 вольт, чтобы и самых бесчувственных протаранило этой бензопилой от макушки до самого копчика. Ну же! И сила моего заклятия будет так велика, дорогие мои, сын Аристо насмерть расшибется в автокатастрофе вскоре после моего аборта, а дочь Кристина задохнется во время родов сразу после смерти самого Аристо в 75-м году, а? Меня же саму после этого телефонного разговора служанка, случайно зашедшая в мою комнату, уже обнаруживает лежащие на полу, как вы видите, почти без дыхания, белую как смерть, конечно же, вызывает скорую. Меня немедленно оставляют в реанимацию, где на протяжении недели выворачивают наизнанку, прочищая от всего того количества лекарств, какими я без разбора набила свое давящееся слезами и проклятиями нутро. Итак, дамы и господа, Трагедия набирает ход, как вы видите. Я прекрасно понимаю, что в запале наслаждения зрелищем и ужасом возникающих эмоций вы сейчас, возможно, даже застыли в ступоре, как каменная статуя, не имея ни сил, ни воли шевельнуться и моргнуть. И честь и хвала тому актеру, который сотворил с вами это чудо, верно? Но, как говорится, не поддавайтесь на провокации виртуозного фигляра. Игра требует динамики и чувства юмора. Не забывайте и про то, что я жду ваших звонков. 946-2180. Шоу-дам! Слышу голос из прекрасного далека. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Серебряной рассвет. Из сумасшедшего. Слышу голос и воящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь со мне жесток, не будь со мне жесток, а жестокий рок. От чистого истока, прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Я хочу тебя поздравить с днем рождения. Желаю тебе поздравления. Опять поздравления. Всего хорошего. Спасибо. Дальше. Спасибо тебе большое за такую трогательную историю. Это Мария Каллас. Спасибо, Лаура. Дальше. Ты принцесса Диана. Принцесса Диана. Еще одна прекрасная версия. Итак, дамы и господа. Вот вам история еще одной любви. Возможно, немного более драматичной и ошеломляющей, чем та, что случилась на территории вашей жизни. А возможно, и не намного. Быть может, кто-то из вас волею Господней также был присужден к подобному эксперименту небесной канцелярии. И если вы уже знаете, что это такое, то за вас я не беспокоюсь, вы выдержите. Закалка, как говорится, надежная вещь. А вот тех, кто еще не пробовал это блюдо, я попросил бы в силу мер безопасности все же перевести приемники на другую волну. В любом случае, мое дело предупредить. Маэстро, ваша дирижерская палочка уже на взлете, как я вижу, и оркестр замер в ожидании. Будьте добры, вдохните в него жизнь. Замечательно. Итак, дамы и господа, сегодня я в теле женщины, которая, как кажется, целиком и полностью соткана из этой, как воздух, важной для любого живого существа вибрации. И все мои сценические персонажи, как и мой голос, собственно, также были сотканы из этой же, так бесцеремонно жестокой и, тем не менее, единственно ценной для настоящего художника фактуры, той самой загадочнее, питательнее и парадоксальнее, которой нет, наверное, ничего в этом мире. И сейчас я прошу приглушить громкость ваших оценочных суждений. Вот он, трагический финал истории под моим собственным именем, в котором нет ни пафоса, ни бури страстей, ни громоподобных взрывов оркестра. Он на редкость тих, но одному только Богу известно, какая музыка грохочет сейчас в моей груди. Итак, дамы и господа, вот мне уже 54 года, и я живу затворницей в своем парижском доме с двумя пуделями вместо детей, замурованная в медленной добровольной эвтаназии, насквозь седая старуха, сидящая в своем глубоком кресле и часами смотрящая в одну точку. Служанка расскажет после моей смерти, что я постоянно разговариваю с кем-то целыми днями, слушаю старые записи и затем опять погружаюсь в многочасовые монологи, изредка взрывающиеся пронзительно истерическими рыданиями. Ежедневно принимаю огромное количество сильно действующих таблеток, которые медленно, но неотвратимо разрушают мой мозг.